Первое блюдо. Морковный суп. Почистить 5-6 морковок средней величины. Вымыть и нарезать кубиками. Варить их, пока не станут мягкими, в 7-8 стаканах подсоленной воды. Затем добавить 2 столовые ложки риса или маленькую горсть вермишели и 1 столовую ложку муки, поджаренной на 3-4 столовых ложках масла. Поварить суп еще несколько минут, снять с плиты и заправить 2 пучками мелко нарезанной зелени петрушки, положить 2 яйца и влить 0,5 стакана кислого молока. Молочный суп с молодой морковью. Почистить 2 пучка молодой моркови, вымыть, нарезать мелкими кубиками и варить ее до мягкости в подсоленной воде. Поджарить отдельно 1 столовую ложку муки на 3 столовых ложках сливочного масла. Разбавить ее 4 стаканами воды, посолить и довести до кипения. Затем добавить вареную и обжаренную в небольшом количестве масла морковь. Суп варить еще 10-15 минут. Влить в него 2 стакана свежего молока незадолго до окончания варки. Готовый суп заправить пучком мелко нарезанной петрушки и черным перцем. Суп из моркови и корневой петрушки. 250 грамм корней петрушки, 250 грамм моркови, 300 грамм картофеля, нарезать дольками, добавить немного сельдерея и поджаренного репчатого лука. Тушить в 1 литре бульона, приготовленного из бараньих или свиных ребрышек. Положить в готовый суп мясо, снятое с ребрышек. В 20 граммах растительного масла поджарить мелко нашинкованный лук. Добавить 250 грамм корневой петрушки, нарезанных кружочками, и 250 грамм нарезанного дольками сельдерея. Все хорошо перемешать, залить кипящей водой, добавив немного соли и уксус, можно еще немного сахара. Тушить, чтобы овощи не были слишком мягкими, охладить, добавить мелко нарубленный зеленый лук и зелень петрушки или салат Рапунцеля. Суп-пюре из моркови. 300 грамм моркови, 1,5 стакана молока, 1 столовая ложка сливочного масла, 2 столовые ложки манной крупы, 3 стакана воды, 1 столовая ложка сахара, 1 желток, соль. Морковь сварить, очистить и протереть через сито. В кипящую воду всыпать манную крупу и варить, постоянно помешивая. Через 10 минут добавить морковь и сахар, довести до кипения, заправить молочно-яичной смесью и сливочным маслом. Немного посолить. Морковный суп-пюре с овощами. 4 средние моркови, 4 картофелины, 100 грамм капусты белокочанной, 100 грамм зеленого горошка, 2 столовые ложки сливочного масла, 1 стакан сметаны, 3 стакана воды, соль. Очистить морковь, картофель, капусту, добавить зеленый горошек и залить холодной водой. Варить до готовности, затем охладить, вынуть овощи и протереть через сито. Развести их отваром, посолить и прокипятить. Перед подачей на стол заправить маслом или сметаной. Сырой суп фламинго. 10 морковин длиной около 15 сантиметров. две свеклы среднего размера, одна небольшая головка сельдерея, сок одного лимона, лед, 4-6 помидоров, две горсти миндаля, одна столовая ложка свежего тимьяна, одна столовая ложка свежего базилика, порошок овощного бульона, 6 столовых ложек йогурта, шнит-лук. Отжать сок из моркови, свеклы и сельдерея и перелить в банку со льдом и лимонным соком. Смешать в миксере помидоры, тимьян, базилик, миндаль и бульонный порошок. Затем соединить два полуфабриката, смешать и подавать в тарелках с добавлением по столовой ложке йогурта и нарезанного шнит-лука. Сырая морковная похлебка. 3 чашки морковного сока, приблизительно 12 больших морковин, 2 яичных желтка, 1 чашка нежирного йогурта, 1 чашка орехов, миндаля, лещины или пекана, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 небольшой зубчик чеснока, сок 1 лимона, 2 чайные ложки порошка овощного бульона, 1 зеленый перец, зеленый лук, петрушка, кубики льда. Мелко растолочь орехи и смешать их с йогуртом, толченым чесноком, желтками, лимонным соком, оливковым маслом и приправами. Отжать сок из моркови в банку со льдом и постепенно влить его к ранее приготовленной смеси, хорошо помешивая. Перед подачей на стол посыпать нарезанным перцем, луком и петрушкой. Сырой суп гаспачо. 3 моркови, 4-6 очищенных помидоров, 2 черешка сельдерея, щепотка кайненского перца, мелко нарезанный шнит-лук и зеленый перец. Морковь, помидоры и сельдерей пропустить через соковыжималку. Посыпать мелко нарезанным шнит-луком и перцем. Морковный суп быстрого приготовления. 500 грамм моркови, 200 грамм картофеля, 40 грамм растительного масла, 1 луковица, 150 грамм вареной колбасы, зелень петрушки, соль. Нарезать ломтиками морковь и картофель, поджарить крупную луковицу и нарезанную кусочками вареную колбасу. Поджаривать в растительном масле или маргарине до светло-золотистого цвета. Положить туда морковь и развести небольшим количеством воды. Добавить немного соли и тушить до полготовности. Затем положить картофель и тушить до полной готовности. Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки. Суп молочный манный с морковью. 250 грамм молока, 200 грамм воды, 100 грамм моркови, 25 грамм манной крупы, 3 грамма сахара, 5 грамм сливочного масла, сахар, соль. Морковь очистить, натереть на крупной терке, залить небольшим количеством горячей воды и поставить тушить. Когда морковь станет мягкой, влить горячее молоко, затем постепенно всыпать манную крупу, добавить сахар и соль. Варить еще 10 минут. Перед подачей на стол заправить сливочным маслом. Суп-пюре из моркови и риса. 100 грамм моркови, 30 грамм риса, 10 грамм масла сливочного, 300 грамм воды бульона. для яично-молочной смеси 100 грамм молока, 1/8 яйца, желтка. Морковь мелко нарезать, залить горячей водой, добавить перебранный и промытый рис и варить при слабом кипении 40-45 минут до полного разваривания риса. Готовую массу протереть. Полученное пюре развести водой или бульоном, посолить, довести до кипения. Готовый суп-пюре заправить яично-молочной смесью и сливочным маслом. Часть риса можно сварить отдельно, не разваривая его, и положить этот рис в тарелку с супом. Морковный суп с сельдереем. Морковь и сельдерей нарезать кубиками, репчатый лук нашинковать, припустить до мягкости в небольшом количестве воды, добавить масло, горячую воду, молоко и немного соли. Варить несколько минут и заправить яйцом. Перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки. Суп, в который добавлена обжаренная морковь, всегда выглядит красиво. Каротин окрашивает капли жира, в котором обжаривалась морковь, в янтарные или оранжевые тона. Посуда для варки и тушения овощей должна быть правильно подобрана по объему, чтобы при закрытой крышке в ней оставалось как можно меньше воздушного пространства.